Третье. Диссидент вторит прошлому. Эта глава, как и вся книга, посвящена только интеллектуалам и общественным деятелям материкового Китая. Причина этого очевидна. Мнение многих ученых Тайваня и Гонконга, пока отношения последнего с китайским правительством не изменились, не публикуется в контексте китайского антидемократического курса и подавления открытой критики правительства. Когда ученые за пределами материковой части Китая пишут о западной античности, они склонны ассимилировать конфуцианскую мысль с демократией, а не с коммунизмом, предполагая, что именно демократия, а не современная китайская политика, лучше соответствует древним конфуцианским ценностям. Но что насчет китайских политических изгнанников? Пожалуй, неудивительно, что многое в их словах по-прежнему является отражением интерпретаций и акцентов движения 4 мая. Например, к этой категории можно причислить отношение к Платону и Аристотелю Ху Пина, известного китайского активиста и правозащитника, который присоединился к движению «Стена демократии» в 1979 году. Еще находясь в Китае, Ху Пин написал знаменитое и тайно распространявшееся эссе о свободе слова, которое в итоге появилось в журнале Fertile Soil. Десятилетия спустя, в 1987 году, Ху Пин покинул Китай и получил степень доктора философии в Гарвардском университете, а через год после этого и всего за год до событий на площади Тяньаньмэнь переехал в Нью-Йорк, чтобы работать в организации, поддерживающей продемократическое движение в Китае, Альянсе демократической солидарности Китая, председателем которого он был избран. Неудивительно, что китайское правительство поспешило аннулировать его паспорт, и Ху Пин до сих пор находится в Нью-Йорке. В настоящее время он является почетным главным редактором продемократического журнала «Beijing Spring», исполнительным директором организации «Права человека в Китае» и почетным директором независимого китайского пен-клуба. Комментарии Ху к трудам Аристотеля стоит сравнить с теми тенденциями, которые мы рассмотрели. Как и Лян Цичао, Ху Пин превозносит Аристотеля как первого, кто более полно и систематически обсуждал понятие гражданства как людей, имеющих доступ к судебным делам и органам управления, или в более широком смысле право на участие в политической жизни. Это отражает универсальный идеал древнегреческого города-государства. Согласно этому идеалу, политическая деятельность является высшей формой человеческой активности, и только она придает жизни полноценный смысл. Да, рабство является проблемой, и Ху не пытается его оправдывать. Однако, если мы сосредоточимся только на вышеупомянутых абстрактных критериях гражданства, то нужно сказать, что они в целом верны. Видимо, в ответ критикам афинского гражданства, утверждающим, что оно лишало человека свободы, Ху пишет: «Красота позиции Аристотеля в том, что он ценит развитие личности». Ху признает, что взгляды Аристотеля несли на себе отпечаток определенного времени и места, но он все равно находит в них ценность. Аристотель отражал интересы и устремления так называемого среднего класса, то есть класса мелких и средних рабовладельцев, а кроме того, он отражал предрассудки эксплуататоров и их историческую ограниченность. Мы должны четко понимать это, но если внимательно проанализировать его взгляды, то в них действительно можно найти ряд поучительных идей. Даже если мы уверены, что большим странам не подходит демократия, это не значит, что большим странам подходит автократия. Мнение ученых материкового Китая, приведенные в этой главе, иллюстрирует тот прискорбный факт, что античная философия, как правило, апроприируется власть имущими для достижения собственных целей, И это верно в целом, а не только в Китае. Нэ Минли, профессор древнегреческой философии в Китайском народном университете, отмечал, что обращение к античной классике, особенно к политическим идеалам в античной классике, является наиболее распространенной стратегией консерватизма, поскольку традиции классика всегда играют важные культурные функции в истории народов. Независимо от того, какой путь публичные эксперты и их менее заметные последователи из академических кругов прокладывают через античную историю, политику и философию, все они благополучно выходят на другую сторону со своей неизменной идеологией и взглядами на Китай. Это, конечно, подразумевает, что они не слишком всматриваются в тонкости изучаемых текстов, и многие их интерпретации могут показаться поспешными или неверными с точки зрения западной науки. Однако их целевой аудиторией являются не западные ученые, а китайский народ и китайское правительство. В то же время эта китайская критика, которая представляется нам радикальной, сегодня дает надежду сильно потрепанной области классических исследований. Если в этих текстах речь идет о совокупности произведений, которые, подобно египетскому золоту, можно переплавить в соответствии с ценностями их современных читателей как на Западе, так и на Востоке, то больше нет причин считать классику устаревшей или представляющей мертвых белых мужчин. Античные классики имеют шанс быть не менее актуальными на Западе, чем в Китае.